«А меня Шурка? А меня?» Но девочка не появилась. Шурка вздохнул и пошел к остановке. «Ну да ладно, чего вздыхать? Может, когда-нибудь и повезет». В этот раз, отпуская Шурку гулять, баба Дуся дала денег и сумку из балоневой ткани. «Купи картошку 3 кило, да луку зеленого. Их почти на каждой остановке продают». Шурка сунул деньги в один карман, свернутую в трубку сумку в другой. «Баб Дусь, я покатаюсь и к обеду вернусь». «Иди, иди, бродячая душа». И вот, побродив по луже и натянув на мокрые ступни кроссовки, Шурка дошагал до кольца у водонапорной башни, вскочил в подкатившую шестерку. Народу в вагоне оказалось немного. Ни пассажиры, ни вожатый не ругали мальчишку на задней площадке за то, что он чуть не по пояс высовывается из окна. Но хоть как высовывайся, а окна в зеленом доме снова были закрыты. Красный трамвай равнодушно отразился в стеклах. И даже кошки на заваленке не оказалось. Шурка с привычным вздохом хотел уже сесть на тряскую скамейку, и вот тогда-то увидел в конце квартала знакомые косы. Девочка куда-то шла от дома. Она шла не одна, а вместе с другой девчонкой и с 3 мальчишками. И все же, когда трамвай обогнал эту компанию и подкатил к остановке Стекольная, Шурка выпрыгнул из вагона. Сел на лавку под навесом и стал ждать. У него пушисто щекотало в груди. 5 показались из-за рябин. Тротуар был узкий, и ребята шли не по нему, а по траве между поребриком и трамвайным полотном. Шли шеренгой, неторопливо. И пока подходили, Шурка успел рассмотреть каждого. Та, что с косами, была в узких черных брючках до колен и цветастой кофточке-распашонке. Одна коса за спиной, другая на груди. Вторая девочка тоже была с косами, вернее, с косичками, тощими, рыжеватыми, торчащими. И вся она была желто-рыжая, в узорчатых апельсиново-коричневых лосинах и в ворсистом свитере золотистых тонов. В такую-то жару. Один из ребят был похож на эту девочку, такой же рыжеватый и остролицый. А другой, с аккуратной темной стрижкой ниже ушей, чем-то похожий на юного музыканта или танцора. Они оба были в мятых анголках, рыжеватый в пятнистой, а его приятель в серо-зеленой. Еще один мальчишка был явно младше своих спутников. 4. Они, видимо, Шуркины одногодки, а этому не больше 10. Ростом он был одинаков с остальными, но просто потому, что длинный и тощий от природы. Одет он был, как и желтая девочка, не по сезону, в длинные штаны с похожей на брезент материи и плотную серую рубашку, глухо застегнутую у ворота. Бедняга. Но самой примечательной деталью его портрета были волосы. Росли они очень густо, но не равномерно, как у Шурки, а клочьями. Причем клочья эти были разными, от темно-русых до белых, почти седых. Пегий. Шел Пегий с краю, очень независимо. Левая рука в кармане, узкие плечи расправлены, голова на тонкой шее вскинута, как у гвардейца на параде. Впрочем, иногда он поворачивал голову к остальным, чтобы вставить слово в общий разговор. И даже иногда смеялся вместе с остальными. В правой руке он нес белый пластиковый бидон, помахивал им. Компания прошла мимо, не обратив на Шурку внимания. Он подождал, поднялся и двинулся следом, в отдалении.